Глава 26. «Привет тушканчикам», — весело поприветствовал Алекс Нику, едва зайдя домой. Он кинул большую и увесистую спортивную сумку к порогу и, даже не снимая обуви, прошел к дивану и рухнул на него рядом с Никой. «Как дела, котенок?» — ласково приобнял он ее и потянулся к губам для нежного поцелуя. «Алекс, нам нужно поговорить», — внезапно заявила его жена, уклоняясь от поцелуя. «Никуся, в чем дело?» — опешил он. — Я снова в чем-то провинился. В его серых глазах светилось удивление и непонимание. «Нет, дело во мне», — покачала головой Ника. «Помнишь, что ты говорил мне на самом первом уроке, когда только стал меня тренировать?» Начала она издалека. «Что, я шустрый садист?» — улыбнулся Алекс, вспомнив эту сцену. «Ты сказал, что урок номер один — это доверие, что я должна доверять тебе. Везде, всегда и во всем безоговорочно». «Ну и?» Алекс совершенно не понимал, к чему она клонит. «В последнее время у меня с этим проблемы». Уставившись на нервно сцепленные пальцы, призналась девушка. «Я не чувствую себя в безопасности рядом с тобой и не могу на тебя положиться». «Что?» — совершенно опешил Алекс. «Я не верю, что ты сможешь защитить меня и ребенка, и нахожусь в постоянном напряжении. Даже Дима едва не забил тебя до смерти. А что, если бы на его месте был один из стафферов? Я бы снова тебя хоронила». «Виктория обладает уникальным даром. И рано или поздно кто-нибудь из этих чертовых инопланетян придет за ней. Или за нами обеими. И ты ничего не сможешь сделать, ты не в силах им помешать». Взгляд Алекса словно остекленел. «Это все», — глухо уточнил он. «Нет, видимо, решила добить его Ника. В тот день, когда я вернулась из другого измерения, ты сказал, что между нами не должно быть никаких секретов. Я абсолютно с этим согласна. Может, я сейчас и совершаю самую большую ошибку в своей жизни, но я хочу, чтобы ты знал обо мне все. Здесь недавно был Дмитрий, мы с ним попрощались. Но перед этим на меня нахлынули воспоминания, и я сказала ему, что люблю его так же сильно, как и тебя. И только рядом с ним я чувствую себя в безопасности. И я его поцеловала». «За что ты так со мной?» Лицо Алекса исказилось от боли. «Теперь ты знаешь все», — выдохнула она. Не говоря больше ни слова и не глядя на девушку, Алекс поднялся и ушел, громко хлопнув дверью. После его ухода Ника просидела неподвижно несколько минут в каком-то отупении чувств и эмоций. Из полного ступора ее вывел кот, запрыгнувший на колени. Выгнув спинку, котейка принялся тереться мордочкой о ее щеку, словно чувствуя все, что происходит в душе у хозяйки. «Я тоже люблю тебя, Эбби», — подавленно прошептала Ника, и из ее глаз хлынули слезы. На нее вдруг накатило осознание того, что она сейчас натворила. За один день умудриться потерять обоих своих мужчин. Да она просто победитель по жизни. Испытывая слабую, но все же надежду, что Алекс стоит сейчас у подъезда или сидит в машине, Ника схватила куртку и кинулась на улицу. Но было поздно, он уехал. Алекс мчался по дорогам ночного города, стараясь скоростью хоть немного заглушить в себе боль. Ника, его Ника заявила, что он слабак. Потом созналась в любви к Дмитрию и в том, что поцеловала его. «Ты мой личный ад и рай», — сказал он ей когда-то. Но в последнее время адская сторона как-то сильно перевешивала. Ударив по тормозам у какого-то заброшенного завода, Алекс вышел из машины, подошел к вкопанному у дороги столбу и принялся колотить по нему руками изо всех сил. Костяшки быстро сбились в кровь, но он этого даже не замечал. Немного выпустив пар, воин света схватился за голову. Он понятия не имел, что теперь делать, куда идти и как вести себя с женой. Пискнувший звук прилетевшей СМС-ки вывел его из состояния легкой прострации. Сунув руку в карман, он достал телефон. «Увидимся, брат. Береги Нику и малышку. Дмитрий». Высветилось на экране. Глаза Алекса налились кровью. Размахнувшись, он швырнул мобильник в соседнюю стену с такой силой, что тот разлетелся вдребезги. «Эй, чувачок, покурить не найдется. С гоготом и свистом к нему подвалила подвыпившая и обкуренная компания из пяти человек. «Ребята, как же мне вас не хватало!» Расплывшись в ледяной ухмылке терминатора, за которой проскальзывала плохо скрываемая ярость, Алекс ринулся в бой. Раскидав невезучих хулиганов, как щенят, Алекс на какое-то время застыл, окидывая взглядом поле боя. Вроде никого не убил. Хотя так хотелось. Потом, словно приняв для себя какое-то важное решение, он резко развернулся, кинулся в машину и помчался в Орден.